Глава 21. Крис. Захожу на кухню и вижу рыдающую на груди Фомы мать. «Что случилось?» Спрашиваю, с трудом поборов вспыхнувшую ревность. Розе приснился сон, что у нее нашли смертельную болезнь. Закатывает глаза отчим. «Хочет ехать в клинику на комплексное обследование». Подтверждает мать. Но это был всего лишь сон. Вот и я ей говорю, Роза, у тебя фантазия разыгралась. Налей ей валерьянки, Крис. Белогорский мягко отстраняет от себя рыдающую мать, но она цепляется в его руку. Сейчас. Буркаю в ответ. Шарю по шкафчикам в поисках аптечки. Нахожу успокоительный флакон и добавляю капли в воду. С чего бы она устроила концерт по заявкам с утра пораньше? Хочет внимания? Тогда у нее это получилось. Фома с радостью предоставил ей свою жилетку для успокоения. Боже, я ревную отчима к собственной матери. Да, ревную. И от этого мне так горько, что просто невыносимо. У меня такое чувство, что я поймала их в постели, а не на кухне. Мама выпивает успокоительное и говорит, что ей уже лучше. Даже завтрак взялась готовить сама. У меня новости. Говорит мне Фома спустя час. Насчет арабов. Что такое? Напрягаюсь. Мама в гостиной, увлечена просмотром турецкого сериала. Можно и поговорить спокойно, наедине о наших делах. Тому человеку удалось договориться с Ильханом о мире. В общем, завтра я пойду в ресторан. С Розой. Добивает меня фразой. Но почему с ней? В груди начинает жечь. Глаза чешутся от подкативших слез. Неужели она подходит ему лучше, чем я? Как мне пережить все это? Как? Тише, малышка. Отчим обдает мое ушко горячим дыханием. Я хочу отдать ее в жены Ильхану. Он овдовел. 3 месяца назад умерла его самая первая жена, и место освободилось. Я слышал, что он подыскивает себе супругу. И лучше Розалии ему никого не найти. Она отлично знает английский, выучит и арабский, если надо, и наведет в его гареме порядок. Добавляется смешком. Не думаю, что она согласится. Еще как согласится. Ильхан неприлично богат, и он подарит ей целый сундук украшений, которые она так любит. И потом он гораздо моложе дедушки-мафиози. Еще ого-го, как говорится. Самый лучший для нее вариант. А, по-моему, она намерена вернуться к тебе. Не сильно бью его кулачком в грудь. Нет уж. Место возле меня занято. Притягивает меня к себе за талию. И кем же? Спрашиваю, забыв о том, что мы должны вести себя обыденно, а не зажиматься по углам. Моей малышкой. Фома наклоняется и целует меня в губы. На фоне слышатся убаюкивающие диалоги из сериала, и мне становится легко и спокойно. Он любит меня. Только меня. А у мамы будет богатый муж. Все останутся довольны и счастливы. Не так ли? Слышу шелестящие шаги и мгновенно отскакиваю от отчима. «О чем шепчетесь?» спрашивает мама, кинув на нас подозрительный взгляд. «Черт, мои губы, возможно, блестят от слюны. Как бы она ни поняла все раньше времени». Конечно, мы не будем скрывать наши отношения до конца дней, но сейчас точно не время. Она может психануть и отказаться идти на ужин с предполагаемым женихом. Крис советовалась со мной, что приготовить на ужин. Отвечает Фома. Нет нужды. Бросает мама. Я сама его приготовлю. Есть что-то в доме, кроме яиц? Можешь сходить в магазин фермерских продуктов и купить мясо. Здесь недалеко, на соседней улице. Так и сделаю. Вот, возьми. Отчим протягивает ей банковскую карту. Глаза мамы начинают алчно поблескивать. И я закатываю глаза. Она неисправима. Ей точно нужен сказочно богатый муж, который будет удовлетворять все ее хотелки. Спроваживаем ее в магазин и, не сговариваясь, бросаемся в объятия друг друга. Срываем с себя одежду, понимая, что у нас минут 15, не больше. Потом она вернется, и нам придется томиться дальше. «Как же я тебя хочу!» Выдыхает Белогорский и покрывает поцелуями мою шею, плечи, грудь. Низ живота наливается свинцовой тяжестью. «Я тоже его безумно хочу!» Ревность к матери подстегивает меня доказать ему, что я лучше ее, что я горячая цыпочка, которую ему нравится трахать. Отчим опускается ниже и лижет языком мою плоть. Извиваюсь под ним и царапаю ногтями простыню. «Так хорошо!» Через минуту Фома ложится на кровать и тянет меня на себя. Спускает трусы и берет в руку толстый член. На самой его вершине блестит прозрачная капелька, и я размазываю ее кончиком пальца по всей головке. «Давай же, сядь на него, малышка!» — хрипит отчим. «Пока твоя мать не вернулась». Перекидываю через его бедро ногу и присаживаюсь на член. Я такая мокрая, что он тотчас проскальзывает внутрь, тараном раздвигая плотные стеночки. «Ох да, моя влажная тугая щелочка. Как же я мечтал снова сюда попасть!» Насаживаюсь до самого основания, ощущая, как глубоко находится во мне эта громадина. Так сладко, что аж штормит. Голова кружится и потеют подмышки. «Давай, двигайся, сладкая». Не сильно шлепает меня по попке. «Мне много не надо. 3-4 минуты, и я кончу». Вращаю бедрами и вдруг понимаю, что меня стаскивает с отчима какая-то неведомая сила. «Ах, ты проститутка малолетняя!» Истошно кричит мать. «Залезла на отчима своего бесстыдница. Только мать за порог, а не в койку!» «Роза, Роза, успокойся!» Кричит Фома, спешно натягивая трусы. Мать принимается таскать меня за волосы и сыпать оскорблениями. Я голая и пристыженная, пытаюсь вырваться, но она крепко схватилась. Мне больно. «Шлюха, ты погляди, какая выросла! На моего мужика запрыгнула, сука похотливая!» «Розалия!» Фома отвешивает ей отрезвляющую пощечину. Достаточно сильную, потому что ее голова дергается, а щека краснеет. Она входит в ступор и прекращает тягать меня за волосы. Отползаю от нее подальше и нащупываю рукой футболку. Мне так стыдно, что она нас застукала. Слезы ручьем льются из глаз. Ничего толком не вижу. Всхлипываю, не в состоянии сказать ни слова в свое оправдание. Словно разучилась говорить. «А ты чего вернулась?» спрашивает Фома, закрывая меня от нее своим телом. «Проверить хотела догадку, что вы трахаетесь. И вот проверила. Шалава!» Выплевывает мать, гневно смотря в мою сторону. «Хватит оскорблять Кристину. Она этого не заслуживает». Одеваюсь под материным ненавидящим взглядом. Желаю поскорее скрыть наготу. Кожа под растрепанными волосами горит. «И я видела, как она с радостью села на твой член. И ничего, что он ей явно не по размеру, а мужик не по возрасту. Не могу поверить, просто не могу поверить!» Начинает причитать. «Заткнись и послушай». Жестко пресекает Фома. «Я люблю твою дочку. Мы не просто спим. Ты сбежала от меня, положив хер на все наши договоренности. Поэтому ты не имеешь никакого права мне что-либо предъявлять. Кристине тоже. Ты сама ее бросила на произвол судьбы. Поэтому теперь не жалуйся и выйди из нашей комнаты». «Да никуда я не выйду, чтобы вы продолжили трахаться, как кролики, прямо у меня под носом. Да вы просто животные. Ты и руку на меня поднял, щека теперь горит. За что?» «Ты сама та еще, блядь, Розалия. И воровка-клептоманщица. Тащишь в свою сумку все, что блестит. Я тебя сдам в полицию, поняла? Сядешь в тюрьму, если не угомонишься». «Ты не посмеешь!» «Ты так думаешь? Ты нам мешаешь, Роза. Выйди вон! Мне надо успокоить мою девочку. Ты причинила ей боль». Фома буквально выталкивает из комнаты мать и закрывает дверь. Несмотря на отсутствие защелки, обратно она не возвращается. Я реву и дрожу, сидя на полу и поджав под себя ноги. Стыдно. Ну все, все. Я ее выгнал. Иди ко мне, Крис. Раскрывает для меня объятия. Все будет хорошо. Все наладится.